Благодать вам, мир, братья и сестры, от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Дум множится в познании Господа нашего Иисуса Христа. Мы начали тему, и она, мне кажется, очень серьезная, очень важная и полезная для всех нас. Собственно говоря, в прошлый раз главное внимание было сосредоточено на стихе из книги в послании к Ефесской церкви, 5.18, если вы помните, да, кто был? Давайте я буквально напомню. Собственно говоря, я сегодня оттолкнусь от этого вот, и попытаюсь... Да. И также эта тема была вот в проповеди. Пастор вел собрание, как раз главная тема была как раз вот именно в этой стихе. Итак... «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу. Благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем». И, собственно говоря, главное, что, ну, по крайней мере, я хотел передать в прошлый раз – я остановился, прочитал достаточно больших два отрывка Писания. Это из послания Ефесской церкви. То есть я взял по существу 17 стиха 4 главы послания к Ефесской церкви и дошел до этого стиха и немножко ниже. И также послание Колосской церкви. Это тоже. И попытался тоже достаточно большой отрывок по существу, вся третья глава и даже часть четвертой главы. Собственно говоря, тема одна. Ну, даже посмотрите, как это говорится в послании Колосской церкви, когда Павел наставляет церковь. «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете словом и делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Жены, повинуйтесь мужьям своим, мужья, любите своих жен, дети, будьте послушны». Ну, то есть, видите, тема та же самая. И вот главное вот темы это было «исполняйтесь духом». В чем смысл вот этого слова? Кстати, в Писании оно встречалось и встречается всего только один раз. Вот именно в таком контексте, когда идет повеление «исполняйтесь духом». Неоднократно в Писании показаны примеры, когда святые Божьи люди исполнялись Духом Святым. И, в общем-то, есть даже некоторые различия вот, во взглядах на этот вопрос вот, у Луки и Павла. Луки, я имею в виду, когда речь идет о «Деяния апостолов» книга и само Евангелие от Луки. Это то, что написал Лука. Там много раз он обращается, даже делает некоторый акцент на том, как люди исполнялись Духом, то есть наполнялись определенной силой для совершения какого-то деяния, либо словом, либо поступком или делом. Также мы видели, что в Писании Господь Сам исполняет Духом людей, Божьих людей, для совершения какой-то определенной работы. Причем эти действия могут быть как длительного характера, так и кратковременного действия. Вот. И в то же время сконцентрировано внимание было именно на теме, которая раскрыта в послании Колосской церкви, послании к Эфесской церкви, когда говорится о том, чтобы мы исполнялись Духом. И главное тема, собственно говоря, которую ведет Павел и в конечном итоге дает такое вот, ну, как бы повеление от Бога «исполняйтесь Духом», было направлено на то, что это будет не кратковременного характера действия. Это даже, можно сказать, образ жизни. То есть это будет продолжаться в течение всей жизни. И, ну, вот, например, посмотрите, когда говорится о том, что «за все благодарите». То есть я, собственно говоря, возьму сегодня три вот этих ключевых момента и постараюсь посмотреть, как это есть в Писаниях, и посмотреть, что это не просто, ну, может быть, праздные такие вопросы, когда говорится, ну, поблагодари же там и все такое. Кстати, вот интересный очень момент. Вот мы сейчас молились, я просто хочу обратить ваше внимание. В чем заключалась суть вашей молитвы? Понимаете, очень хорошо и правильно, когда молитва, если, допустим, она коллективная, она направлена на что-то одно. Понимаете, вот мы все, вот когда дома, мы, понятно, можем молиться, как мы это понимаем, если мы не договорились с кем-то, что мы будем молиться за кого-то или за что-то. А вот когда мы собраны вместе, очень хорошо, когда есть направление молитвы. Понимаете? Здесь мощь и сила, та, которая будет реализована через молитву, будет, конечно же, умножена и усилена. Так вот, я хотел просто спросить. Кстати, вот Саша, вот Александр, он прочитал, чтобы мы бодрствовали в вере как с благодарением, да? С благодарением. Так вот, просто хотел обратить внимание. Вот когда мы сейчас молились, вот, например, вот взяли молитву и молились перед началом собрания, вспомните, я не буду сейчас спрашивать кого-то конкретно, вот было ли там вот именно вот это вот бодрствование с благодарением, понимаете? Я сейчас вот буду анализировать, постараюсь, много буду читать Писание вот на эту тему, и хочу показать, что это намного более серьезный вопрос, чем может показаться на первый взгляд. Вот то, о чем говорим, благодарение Богу. Вот, поэтому, то есть, это намного более серьезно. И я хочу сказать, что здесь требуется определенный опыт, практика. Не в том плане, что, вот, знаете, как бы какая-то тренировка в этом вопросе, а вот именно практика, опыт. То есть, что я имею в виду? То есть, это должно стать частью вот наши молитвы, то есть постоянно и всегда. То есть не так, что сегодня у нас... Кстати, если вы помните, вот Павел даже перед началом собрания, он говорит как? Прежде всего совершайте молитвы, прошения, моления и дальше. Благодарение за всех святых, царей, правителей, начальствующих мире всем и так далее. Понимаете? То есть благодарение всегда присутствует. То есть это, ну, как бы всегда присутствующий элемент молитвы. То есть поймите, это даже не просто элемент молитвы. И я хочу просто, забегая вперед, сказать, что это, если мы этого не учитываем, просто мы даже не знаем Господа, Бога в некотором отношении. Потому что благодарение или неблагодарение касается Его сущности, Его как такового, как Бога. Понимаете? И если, скажем, есть благодарение, он очень активно отвечает на... Я не говорю о том, что, знаете, как вот монетку бросил, получил. Речь не об этом, о том, что он очень активен вот в вопросе благодарения и очень активен, но тоже в противоположном смысле, когда нет благодарения. Я тоже постараюсь сегодня это показать, вот. Как, по крайней мере, это было, вот, и как это есть сейчас, и как это будет в последующем. И вот все вот эти вот моменты, касающиеся славословия, хвалы, благодарения, повиновения, все они относятся прежде всего, вот в вопросе исполнения Духом, они относятся к возрасту духовному, к совершенству. И вот, собственно говоря, вот в послании к Эфесской церкви это главная тема, чтобы мы все пришли в возраст Христов, и для этого исполняйтесь Духом. И вот именно говорится о том, что благодарите, восхваляйте Бога, повинуйтесь и друг другу, и Господу. Итак, то есть главная тема это был духовный возраст наш. То есть исполнение Духом, оно определяется именно тем, что, скажем, вот наш... как мы растем, что для этого необходимо. И вот, в частности, вот эти вот моменты, касающиеся благодарения, хвалы или славословия Господу и повиновения, вот я сегодня хотел бы взять во главу угла все вот эти моменты. И, пожалуйста, возможно, когда вот мы вместе будем что-то читать, размышлять, исследовать, возможно, у вас есть свидетельство на эту тему. Пожалуйста, прерывайте, участвуйте. Это будет очень хорошо и назидательно. Хорошо? Это замечательно будет. Итак, прежде всего, я хочу вместе с вами прочесть 99-й псалом. Итак, я прежде всего начну именно с благодарения. 99-й псалом, пожалуйста, откройте. Он очень коротенький, но очень яркий. часто цитируется, очень часто приводится в проповеди. Вот. Ну, я тоже его хочу прочитать. Кстати, обратите внимание, псалтырь, само слово псалтырь, ну, в общем-то, это как от греческого слова, там, обозначающий музыкальный инструмент. А вообще, вот в оригинале это слово, оно вообще означает похвалы, по-простому, понимаете, или восхваление, или словословие. Оно просто так вот в переводе означает похвалы, то есть или восхваление. Вот, то есть, другими словами, тема – это, кстати, это самая большая книга в Писании. Она центральная часть Библии. И, может, даже кто-то знает, какой стих является в Псалтыре центром Писания в Библии. Нет? Ну, хотя бы ориентировочно. Но вскидку. Самый короткий псалом, кто помнит? 116-й псалом. Вот, то есть, и, кстати, как он звучит, знаете вы? Да вот для интереса тоже, я немножко так отклоняюсь. Замечательно. Видите, тема? Вот это и есть тема, собственно, похвалы. Итак, 99-й псалом. «Воскликните Господу вся земля! Служите Господу с весельем, идите пред лицо Его с восклицанием. Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ и овцы паствы Его. Входите во врата Его со словословием, во дворы Его с хвалою. Славьте Его, благословляйте имя Его, ибо благ Господь, милость Его вовек, и истина Его в род и род». И вот смотрите, «входите во врата Его со словословием». Кстати, вот дословно, я просто посмотрел, здесь этого вы не увидите. Ну, кстати, кто интересуется вот вообще вот исследованием Писания, то, может быть, даже кто-то знает вот по Стронгу, вы можете посмотреть, там стоит слово, главное слово, значение этого – благодарением, словословием, благодарением. Вот это здесь стоит слово «благодарение». Вот. То есть, другими словами, и после смотрите дальше. «Входите во врата Его со словословием, благодарением, во дворы Его с хвалою, словословием. Славьте Его, благословляйте имя Его, ибо благ Господь, милость Его вовек, истина Его в род и род». И вот смотрите, здесь как бы это показывается, здесь вход в присутствие Божие. Без благодарения вы не войдете. Ну, двери закрыты, понимаете, вы не войдете. Больше того, вы не пройдете дальше, если нет восхваления, нет хвалы Господу. В присутствие Божие, получается, мы не попадаем. Поэтому первым, что здесь как раз говорится, словословие. Кстати, вот мы, эта тема есть сейчас, то, что мы сейчас вместе смотрим, как исполняться Духом. Смотрите, благодарение, словословие – это как раз и есть вход во дворы Господни. Вход во дворы Господни. Нет благодарения, вы не приходите во дворы Господни. Нет восхваления Господа, вы не попадаете в Его присутствие. Понимаете? Можно быть очень далеко и говорить: «Господи, ты где?» Понимаете? Но можно просто подойти к Нему, потому что, как Писание говорит о том, что полнота радости пред лицом Его, блаженство в деснице Его вовек. Смотрите, полнота радости пред лицом Его – это в Его присутствии, понимаете? Пред лицом Его, вот когда к лицом к лицу. Дальше, смотрите, блаженство в деснице Его вовек. Вот он в руке его, блаженство, счастье, понимаете? Но опять оно у него, нужно быть в его присутствии. То есть мы можем просто обратить внимание, что это существенно. Вот. Следующее, смотрите, давайте мы посмотрим, обратим внимание. И иногда вы можете спросить: а хорошо, ну ведь надо же благодарить, ну не просто, надо же за что-то благодарить, правда же? Ну а здесь есть, говорится об этом? Давайте еще раз вместе посмотрим. «Входите во врата Его со словословием, во дворы Его с хвалою. Славьте Его, благословляйте имя Его, ибо благ Господь, милость Его вовек, истина Его в род и род». Есть тут что-то на эту тему? Пожалуйста, кто заметил? Как? Да, и... за благ, как написано, потому что Он благ, Он всегда благ. Да. И милостиво вовек, и истинно в род и род. Здесь, по крайней мере, показываются три причины, почему можно благодарить Господа. Потому что Он добр. Вы знаете, я как-то раз прочитал такой стих, когда вы, наверное, тоже, может быть, помните, но он мне прямо как-то засел так прямо. Вот я просто на память, я давно-давно его читал, но он постоянно приходит на память, и немножко так вот с улыбкой я вот его вспоминаю. Там говорится такое, что когда, это в Ветхом Завете, когда говорится о том, что когда придет бедный человек к тебе и в залог оставит у тебя свою одежду, ты до захода солнца верни ему, независимо от того, возвратил он тебе там то, что он тебя занимал или нет. Почему? Потому что, говорит, если ты этого не сделаешь, он возопьет. А я услышу, говорит, ибо я милосерд. Понимаете? Он отвечает, это Бог отвечает так. Отвечает, говорит, ты, говорит, это сделай, независимо от того, вернул он тебе или нет. Потому что если он возопьет, я услышу, ибо я милосерд. И вот, дополнение? Да, пожалуйста. Я когда-то сам думаю, что он вопиять будет, если кто-то занял, да, чего-то взял там. И вроде бы ты должен отдать. К чему вопли, к чему вопиять? А потом, ну это по ходу учебы, прилагались все вот предания, история, которые сегодня еще есть. Это как бы предание для израильского народа. Почему вопиет человек вот, после захода солнца? Если там об одежде идет речь, он отдает верхнюю одежду. И что значит верхняя одежда? День – жара, ночь – нестерпимый холод. И человек не от того, что, Господи, ну почему, ну мне ж надо как-то отдать, помоги мне дать. Нет, он вопиет, потому что ему холодно, потому что мороз ходит, потому что спать он не может. И он просто от того, что дискомфорт, от того, что ему неудобно. И поэтому даже вот такое переживание или дискомфорт Бог как бы слышит. Это да, быть, да, да, замечательно, да. Так и есть. Вот. И он говорит, а я услышу. То есть он услышит молитву страждущую. И вот здесь как раз, а здесь подчеркивается, я благ, он говорит. То есть я благ, я добр. Вот это. И даже вот Иисус подчеркивает, когда он говорит о том, что никто не благ, кроме Бога. Вот. И здесь как раз подчеркивается это. Причем, смотрите, я прочитал вот этот псалом не потому, что, знаете, вот больше нигде об этом ничего не говорится. Наоборот, вот во всем псалтыре это просто, понимаете, ну, это тема всей этой книги, понимаете, что Бог благ. И есть даже отдельные псалмы, которые, вот понимаете, вот вторят каждый стих, ибо вовек милостиво, ибо вовек милостиво, ибо Он благ. Понимаете, вот славьте Господа, ибо Он благ. Понимаете, то есть прямо вот этого просто очень много. Больше того, если вы помните даже, кто читал Ветхий Завет, когда, вот, например, времена того же Давида, там ставили специальные череды священников, которые бы постоянно вот именно вот славословили и говорили вот именно это слово. «Ибо он благ, ибо вовек милость его, и истинно в рот и рот». Понимаете, вот они постоянно вот так вот это славословили, вот так они воспевали Господа. Это, возможно, было на музыку положено, и вот они это делали. Вот. И через это они получали громадное благословение. Как ни странно, так это есть. Понимаете? Вот. То есть причина, то есть смотрите, за что благодарить Господа есть не за то, что Он вам что-то дал, а потому что Он такой. Чувствуете разницу? Мы Его благодарим не за то, что вот Он дает. В принципе, Он дает, потому что Он благой. А потому что Он такой. Мы благодарим Его за то, что Он такой, вот это мотив, понимаете, то есть это, почему мы благодарим? Потому что Он, дальше что? Милость Его вовек, то есть навсегда, forever, навсегда, понимаете? То есть не то, что вот сегодня есть, завтра нет, или утром есть, вечером нет. Кстати, Писание упоминает, милость Его, даже говорится, обновляется каждое утро, даже так. Милость Его обновляется каждое утро. И вот он милостив. И истина его в рот и рот. Вот это то, третья часть. Ну, то, что касается истины, вы знаете, это целый отдельный вопрос. Я не хотел бы сегодня, может быть, выносить отдельно вот на вот рассмотрение вот именно то, что касается истины. Я понимаю, что есть понятие истины, под нее нельзя ничего другое поставить. Раньше я считал, что же под ней понимается. Вполне возможно, что любовь. Понимаете, вот когда я читал послание к Иоанна, там именно вот есть подобное, даже чуть ли не отождествление подобного понятия. Вот. Потом в другом месте я вижу, что речь идет несколько о другом. Когда пришел Христос, Он истина, понимаете, воплощенная истина. И Он даже так и подчеркивает, Я истина. Понимаете? И истина только во мне. И когда Писание вот упоминает, вот речь идет о истине, вот в частности, вот Новый Завет, даже Ветхий Завет, окажу ему милость и истину, даже такие, знаете, вот выражения вот употребляются. Так вот, под словом истина понимается, вот он истинен, а противоположность его, скажем, это все это ложь неверная, вот, например, человеческое все. Да. Знаете что, я как раз сегодня, сейчас, вот, чтобы не потерять тему, давайте мы оставим на позже этот вопрос. Вот. Почему? Потому что мы сейчас увлечемся этим, а тема главная сейчас именно об исполнении Духом, о благодарении, о славословии, о повиновении. А к этому, если позже останется, может, время, мы вернемся. Хорошо? Может быть, кто-то, может, даже поучаствует. Кстати, заметили вопрос? 84-й псалом. Обратите внимание, может, кто-то расскажет, но это позже, в конце, если останется время. Хорошо. Итак, есть три причины, почему мы славословим, благодарим Господа. То есть это навсегда. Так оно и есть. Давайте мы теперь посмотрите. Вот именно вот благодарение, вот хвала, славословие, это получается как бы доступ к Богу. То есть мы приходим в Его присутствие вот через вот благодарение, через хвалу. И, скажем, по существу она выражает отношение наше к Нему, то есть благодарное наше сердце в отношении Его, или же оно, скажем, неблагодарное. Кстати, Писание очень интересно упоминает, я укажу стихи сегодня из Писания, когда сердце неблагодарное, какова реакция Бога в этом отношении. И к чему это вот его реакция может привести? Наверняка вы уже знаете, да? Место Писания. В Новом Завете есть такое. Мы к этому вернемся. Итак, давайте мы, по крайней мере, посмотрим. Вот мы посмотрели вот послание Колосской церкви, где упоминается о том, чтобы благодарили мы всегда за все во имя Господа Иисуса Христа. Это упоминается также и послание к Эфесской церкви. Смотрите, послание Фессалоникийской церкви. «За все благодарите» – это 5 стих, 16-18 стихи. «Ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе». Здесь даже подчеркивается. Кстати, в прошлый раз я упоминал и говорил о том, что в принципе все вот эти вещи могут быть только в христианине, а именно только тот, который человек во Христе Иисусе. Просто силы на подобные вещи у человека не хватит. Понимаете? То есть здесь подчеркивается именно о том, что человек прошел через крест. Кстати, здесь так и упоминается и говорится о том, что «совлекитесь ветхого человека», если вы помните, да? Вот. Об этом упоминается и в послании к Эфесской церкви, и в тех двух отрывках, и в послании к Колосской церкви. «И облекитесь в нового человека, преобразовавшись новым, в новый, ну, обретя новый разум». И вот там говорится о том, что скажем, повинуйтесь, славословьте, благодарите. Это возможно только в новом человеке, то есть когда Христос живет в нас. Поскольку подобные качества есть только во Христе, то есть в самом Иисусе. Итак, смотрите, еще послание Филиппийской церкви. Кстати, я сейчас прочту стих, а вам, скажем, вопрос такой. Вот послание Колосской церкви, послание Эфесской церкви, послание Филиппийской церкви. Чем характерны все три эти послания? Ну, например, кто может так вот? Ну, не по, может быть, характеру написания, а вот, может, есть что-то еще какое-то, что объединяет все эти послания? Ну, прежде, вы, когда читали, вы могли обратить внимание. Как? Да, это хорошо, это все нормально, да. Я просто хотел вот на что обратить внимание, что все эти послания, Вот понимаете, это как бы сгусток, скажем, всего того, что Павел накопил. Вот понимаете, опыт духовный. Это, эти послания все написаны все в конце жизни. Эти послания написаны из уз, когда он находился в узах. И, понимаете, когда вот он говорит «всегда радуйтесь» или, допустим, «за все благодарите», понимаете, на первый взгляд кажется, ну, хорошо тебе говорить, когда ты там, может быть, сидишь там на боку, лежишь там на диване, ну, я образно это говорю. Вот. А когда, допустим, мы находимся в трудностях, переживаниях, страданиях, попробуй здесь благодарить или славословить Господа. Но вот Павел как раз и находится вот в таком положении. Эти послания все написаны, когда он находится в узах, понимаете, когда он находится в очень трудном положении. Больше того, он старый человек, понимаете. Если перевести, ну, может быть, на наше время, скажем, если учесть то, что Павел пережил в своей жизни, вот его опыт жизни, как мы читаем, что он был там побиваем камнями раза три, там, помните, вот, как он перенес, что, какие, ну, я не говорю стрессы, какие вот переживания, что у него были. Можете себе представить, насколько был, как он, вот, я, чисто физически изношен, понимаете? То есть, больше того, он находится в узах, понимаете? И, может быть, больше он нуждается в сострадании, но вот он поддерживает нас. Вот через тысячелетия вот он нас поддерживает вот этими посланиями. И для нас это должно что-то говорить, понимаете? И вот он здесь подчеркивает и говорит, то есть передает очень-очень важные вещи. То есть он понимает, что, в принципе, жизнь может оборваться, и может оборваться быстро. И он пишет письма. И эти письма должны сыграть определенную роль даже после его отшествия. И вот мы, как говорится, имеем честь вот читать, изучать, исследовать эти писания, которые он написал вот в эти свои так вот ответственные те моменты, когда он понимал, что передает очень-очень важное для нас. Это также должно сыграть для нас вот какой-то взбадривающий такой момент для нас должен быть. Итак, Филиппийцам, 4 глава. Там, где говорится о том, что, помните, вот как раз там подчеркивается, что не забудьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше нашего ума, соблюдает сердца и помышления наши во Христе Иисусе. Это 6 стих там написано. Кто смотрит, следит. А выше сказано было «радуйтесь». Еще раз говорю, радуйтесь в Господе. Кротость ваша да будет известна всем людям. А он сидит в тюрьме, понимаете, я просто что говорю. Кротость имеется в виду, что кротость относится, это понятие, вот я не знаю, почему сейчас это понятие такое сложное, на самом деле оно происходит от слова «укрощать». Это все просто, понимаете? Что такое укрощенное? Ну, в нашем понимании это, ну, знаете, вот, за, ну, не за, как это, цирк, да? Там звери, вот, и они укрощены, то есть они повинуются повелителю. Тот приказывает ему, это, прыгай, он прыгает, независимо от того, этот самый, скажем, этот диск с огоньком, либо без него, понимаете, он прыгает и все. Вот это укрощенный зверь. Так вот, крутость – это от этого слова «укрощать», понимаете, и она связана в основном с устами, с устами. Смирение связано, это понятие с категорией воли, то есть когда человек подчиняет себе, а уста, а с устами связана кротость, то есть кроткие уста. Вот. И, в общем-то, с этим понятием слово, понятие связано с словом, может быть, знаете, джентльмен, мягкий человек, джентльмен. То есть человек мягкий, то есть, понимаете, вот мяч бросил в стену, а он не отскочил, понимаете, он упал здесь, ну, как подушка там лежит, вы бросите в подушку, и он там же вниз и упадет. Вот оно. То есть он не отвечает вам. Понимаете? Вот кротость. И вот он говорит, кротость ваша да будет известна всем людям. То есть не бунтуйте, не восставайте. Он сидит в тюрьме. Понимаете? То есть он в очень тяжелых условиях, и ему очень тяжело переносить то, что есть. Вот это хочу подчеркнуть. И вот он говорит о том, что не забудьтесь ни о чем. Понимаете, он в тюрьме сидит, ему надо... Я хочу подчеркнуть вот это. Представьте себе, вот, даже вот в наше время, там более современные условия, там даже говорят, что у некоторых есть такие, ну, я не знаю, может быть, для высокопоставленных лиц, вот, может быть, такие, как был тогда Павел, которым был представлен воин. Там, может быть, там есть что-то видео или еще что-то такое, хотя это, может быть, вряд ли. Вот. Но, и вот он пишет, не заботьтесь ни о чем, но, говорит, всегда. Слышите, вот это слово еще подчеркну. Всегда в молитве, прошении, с благодарением открывайте свое желание пред Богом. Здесь подчеркивается, что молитва должна быть с благодарением. Понимаете? Я вот еще раз подчеркну, что вот когда собраны, даже мы сами становимся на молитву, это, понимаете, элемент обязательно присутствующий. Это часть нас должна быть. Благодарное сердце. Без этого не может в принципе обходиться. И Господь, я насколько понимаю, возможно, может только по своей милости слышит молитвы, которые без благодарения. Но отношение его к нам соответствующее тому, что я вот прочитаю позже, чуть ниже. Дальше. Ну, то, что вот Александр прочитал, как раз вот это Колосской церкви, 2 стих 6-7. «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены, утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы и научены, преуспевая в ней с благодарением». Кстати, очень интересная мысль вот в чем. Обратите внимание, что по существу вера наша, она может выражаться именно в том, когда мы благодарим. Понимаете? Вот принятие наше... Вот, кстати, смотрите, есть два слова. Это благодать и есть слово благодарение. Вот, кстати, в оригинальные слова, там харис или евхаристия, это два слова. Одно благодать, а другое, скажем, благодарение. Они общие. И, конечно же, смысл есть у них разный. Хотя они очень близки по значению. А именно, смотрите, ну, благодать – это, вот я даю, благодарение, понимаете, я отвечаю на это, на эту благодать, понимаете? То есть и они связаны. Другими словами, нам подается благодать. А, кстати, мы уже об этом, возможно, если кто помнит, неоднократно говорили, как Бог реагирует на принятие нами Его благодати. Помните пример, кстати, вот с Исавом и Иаковом, когда вот он даже упоминает, что одного я возлюбил, это Иакова, а Исава возненавидел. И причем об этом говорит тогда, когда еще они даже не родились. Помните? Вот. И в чем, вот почему вот такая характеристика дает Господь, причем их еще нет, а вот они, вот он к ним уже так относится, понимаете? Почему? Ну, собственно говоря, вы, наверное, уже знаете ответ, да? Когда помните историю жизни и одного, и второго, да? Главное в чем, что произошло ну, в их жизни, что они, вот, скажем, к ним такое отношение Бога. Ну, пожалуйста, участвуйте. Почему, да, Иакова Бог возлюбил и Исава возненавидел? Давайте так. Кто-то не понимает еще, что такое слово «ненавидеть». Это ясно, о чем речь идет? Ясно. Поэтому давайте мы это оставим тоже чуть позже, потому что это, в принципе, контекст ясен. И мы отдельно, может, позже потом поговорим. Все, мы успеем, понимаете? Потом вернемся. Итак, возлюбил Иакова и Исава возненавидел. Почему? Ну, в чем она выразилась? Даже пошел на хитрость, нашел, там, понимаете? Но он ее приобрел, понимаете? Дело в том, что первородство – это благодать, вы же понимаете? Она, то есть он не мог его ни купить, ни заработать, он, это от него даже и не зависело, даже не зависело от родителей как таковых, правильно же? Да. Но, тем не менее, он очень хотел ее получить. И сделал все для того, чтобы ее получить, правдами и неправдами. Он ее получил. И Исав же, наоборот, он получил это благословение от Господа, первородство, но, понимаете, он с ним так бросово поступил, что, соответственно, вот такое отношение Бога к этим братьям. Понимаете? Да, и вот поэтому Бог сказал, так Он и говорит, я возненавидел его. То есть отношение его к тому, как мы относимся к Божьей благодати. Помните, мы говорили о том, что Израиль отверг Божью благодать в лице Иисуса Христа. Каковы были последствия, помните? Которые длятся до сегодняшнего дня. И эти последствия ужасны в некотором отношении. Тысячелетиями вот это вот давление, вот такого, понимаете, может быть, я не хочу сказать, что это выражается в гневе непосредственном, хотя, если посмотреть историю израильского народа, то мы увидим, что мало этому народу не показалось. Хотя, конечно же, любовь Божия при этом также присутствует к этому народу. Понимаете? То есть, этот вопрос связан со страхом Божьим. То есть, как мы относимся к Божьей благодати. Под благодатью понимается все доброе даяние, которое дается, которое мы не можем не заслужить, которое мы не можем не заработать, но которое дается нам щедро от Господа. Понимаете? Как мы относимся к тому, что нам дано в Господе? Вот. Реакция Господа соответствующая. Так вот, принятие Божьей благодати – это как раз вот это «благодарю». Понимаете? Принимаем мы веру. И выражение веры нашей, оно как раз может быть сосредоточено в одном слове. «Благодарю Тебя, Господи». Понимаете? Вот, вот оно так выражается. И, кстати, Иисус, помните, когда вот 10 прокаженных, когда исцелились все, но только один вернулся и воздал благодарение. Кстати, Иисус этого искал, понимаете? Он ожидал, где, говорит, те еще 9, кроме одного иноплеменника? Где те 9, которые не воздали благодарения, понимаете? Вот он... Но мы же об этом и говорим. Точно так. Мы же как раз и говорим, вообще... Да, я же как раз и подчеркнул и сказал, что все вот эти качества благодарения, хвала и повиновения, на это способен только человек, который облегся, как там написано, во Христа Иисуса, который совлекся ветхого человека и облегся в нового человека. Это вот как раз об этом идет речь. Потому что обычный плоской человек, даже в Господе, он не будет этого делать. Почему? И прежде всего было сказано, что снимите с себя, сбросьте с себя этого ветхого человека. То есть возьмите на себя то, что совершено для вас Господом Иисусом на кресте. Примените это для себя. И это станет живым и действенным для вас, и мощью, и силой. И это будет благословением для вас. Хорошо. Дальше, вот посмотрите. Вот я хочу просто показать, что через благодарение высвобождается Божья сила. Пример, помните, это Евангелие от Иоанна, 6 глава, где Иисус, ну это, в общем-то, был его образ жизни, когда вот он благодарил за вот эти вот, сколько там, 5 хлебов у малышка, да, и 2 рыбки. И, понимаете, собственно говоря, ведь он не просил ничего, кроме... Он только поблагодарил за то, что у него было, правда же? Посмотрите, какая реакция. Он просто поблагодарил за то, что было. Больше того, это и повторилось, вы помните, эта история. Он просто опять взял хлеб, поблагодарил, просто поблагодарил. И ученики, кстати, узнали Иисуса уже после его, скажем, воскресения, именно в том, как он благодарил Господа. Понимаете? То есть это, да. Пожалуйста, замечательно. Thank you. Слава Богу, да. Да, да, да, да. Теперь смотрите. Замечательно. Хорошо, замечательно. Я просто сейчас, вот мы уже кое-что узнали в этом отношении. Посмотрите, очень важно благодарить Господа не просто за то, что Он дает, это на своем месте, а за то, каков Он. Слышите? Вот что существенный момент. «Ибо Господь благ», помните, да? «И вовек милость Его». Вот это очень существенный момент. Понимаете, кстати, можно всегда начинать молитву именно с этого. Понимаете? Мы предстали пред Ним. Кстати, и Писание упоминает, что это врата в Его дворы, понимаете, которые открывают в путь к Его, в Его присутствие, что очень замечательно. Можно заметить? Да, пожалуйста. Что Иисус, когда молился, то не только здесь, вот Он благодарил за хлеб. Написано, когда Лазаря воскрешал, Он тоже. Мы еще когда собирался прийти, еще хорошо. Когда да. исцелял, тоже. Благодарю, что ты услышал меня. Вот всегда Иисус начинал свою молитву. Замечательно, да. И для нас тут интересный такой момент. Меня спрашивали, я говорю, вот как ты молишься за пищу? Ну, я себе, ну это когда-то было. Я говорю, ну как, Господи, благослови хлеб насущный, очисти, освети. Он говорит, а почему так молимся мы, когда мы, как Иисус молился? Благодарю, что ты позаботился обо мне. То есть наша молитва даже о пище или перед едой, как мы привыкли молиться, она очень часто ритуальная, и очень далека от духовного. Той, которая угодна Господу, да. Да, да. А угодная Богу молитва – это благодарить. Благодарением принимаю Господь. То, что Господь дает, оно не может быть смертоносным. Да? Там написано, если смертоносное, мы боимся вкусить что-то смертоносное, и на всякий случай молимся и за домашнюю пищу, Господи, очисти там и то. А мы должны благодарить, потому что то, что Бог посылает, то, что мы имеем, это то, что Бог посылает. И Он не дает. Если мы просим хлеб, то получаем хлеб. Слава Богу. Да, пожалуйста. Замечательно. Вот то, что сейчас Лина подняла вопрос, это настолько важно. Вот сейчас я попытаюсь его выразить вот в том смысле, который вот как это должно. Тем ценнее для Господа весомее та молитва, если она приносится вот как вот даже благодарение, восхваление Господа, чем тяжелее нам это сделать. Во-первых, Писание даже упоминает о том, что это жертва. Совершенно верно. Понимаете? Помните, когда Павел и Сила были в тюрьме, когда вот их ну, просто заточили за то, что вот они, ну, в принципе, сделали хорошее дело. Сейчас, вот, допустим, изгони это не злого духа из какого-то человека. Так там весь город ополчился, понимаете? Вот призвали воевод, призвали там первых людей этого города, избили их, посадили в нижнюю темницу. Понимаете? Заковали их в оковы. И вот в этот момент... Ну, молитва может такая, Господи, ты что мы натворили? Можно же было бы как-то обойтись без этого. Ну, что мы такие, Господи, ты же прости таких. Вот можно было так молиться, понимаете? Помил нас, ну, хоть дай нам выбраться отсюда. Вот такая могла быть молитва у нас, обычных людей. Но они что делали? Они воспевали Бога. Понимаете? Вот они воспевали Бога. И в результат был следующим. Вы помните, да, как... Произошло землетрясение и, в общем, события, вы помните, которые произошли. Дальше, очень интересный момент. Я давайте сейчас прочту некоторые стихи. Вы, пожалуйста, обратите внимание, что вы услышали, и вы мне это скажете, хорошо? Итак, это... Сейчас... Это Ефесская церковь, послание к Ефесской церкви, первая глава. Некоторые знают эти стихи наизусть, но, может быть, даже вы не обращали внимания на этот момент. Я хочу его обратить. Итак, послушайте. Некоторые знают молитву эту наизусть. «Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, так, сейчас, чтобы Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил лучи сердца вашего, чтобы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славное наследие для святых, и как безмерно величие могущество в нас, действующих по действию державной силы Его». Что вы услышали, скажите? Ну, здесь молитва, прошение, да? О том, чтобы Бог дал нам духа премудрости, откровения к познанию Его, просветил лучи сердца нашего, чтобы нам познать надежду призвания Его. Так? Кто-то, может, еще на что-то обратил внимание? Здесь есть существенный момент. Это хорошо, да. Но согласно теме, которую сейчас вот мы рассматриваем. Так. Вот теперь послушайте, я сокращу текст и буквально выделю главное. Слушайте. «Непрестанно благодарю за вас Бога, чтобы Бог Господа нашего дал вам духа премудрости и откровения». Заметил кто-то интересный даже оборот? Смотрите, он не говорит: «Я прошу Господи, молю Господа, чтобы ты дал нам». «Я благодарю Господа за вас, чтобы Он дал вам». Интересно, правда? Потрясающе. Я просто, знаете, вот однажды, когда это увидел, думаю, вот это да, вот это молится человек. Потрясающе. Он благодарит за то, чтобы Бог дал им. Чтобы Бог дал вам. Слышите? Вот оборот, посмотрите. Он благодарит Бога, чтобы Бог дал им духа премудрости и откровения. Посмотрите, как интересно. Я хочу сказать, что это может быть аналогичными, подобными образами для нас. Понимаете? То есть Павел употребляет здесь в оборот очень мощное средство. Благодарение, чтобы мы что-то получили. Понимаете? И мы можем так применять это для силы Божией. Понимаете? Чтобы нам познать надежду призвания Его нашего. Нет, здесь обличения нет. Здесь как раз вот он просит... А дальше тоже нет этого. Вы в послании к Ефесской церкви этого нет. Это в другом послании есть там что-то. Кстати, если вы обратите внимание, по существу почти в каждом послании, прежде чем начать что-то говорить, он благодарит Бога за тех, кому он обращается. Заметили вы это? Или нет? Ну, например, давайте вот я возьму... Ну, например, вот мы сегодня говорили о Колосской церкви. Берем ту же Колосскую церковь. Смотрите. Послание Колосской церкви. Благодать вам... Третий стих, допустим. «Благодать вам мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас». Например, видите? То есть начинает он послание с того, что он благодарит Бога за те, кому он пишет. Говорит: «Всегда вспоминая о молитвах моих о вас, я благодарю Бога за вас». Понимаете? Больше того, теперь смотрите, этот опыт важно также нам распространить. Писание упоминает о том, что мы обращались, вот понимаете, ну как бы наши отношения были друг к другу даже с нежностью. Понимаете? Вот так упоминает Писание. Так вот, смотрите, мы в принципе не можем благодарить Бога за кого-то, с кем у нас нет отношений. Согласитесь? Ну вот вы с кем-то рассорились, ну мало ли там, слово за слово, вы пошли там чуть-чуть такие на взводе, мягко говоря. Вот. И в этот момент вам говорит, брат приходит, говорит: «Слушай, есть проблема, надо помолиться». А ты думаешь: «Ну я ж только сейчас». Как вы будете молиться? Вы не сможете молиться. Понимаете? Я хочу сказать, что это в принципе вот отношение вот благодарное вот к Богу и вообще отношение в церкви между братьями, сестрами, это, понимаете, оно не должно допускать вот этих вот, ну, даже мелких раздоров, либо ссор, либо каких-то там трений, нехороших отношений. Понимаете? Мы призваны в одном теле к миру Божьему. Понимаете? Больше того, я даже слышал такое, что вот именно там, где говорится вот послание Колосской церкви, где упоминается о том, что вот именно вот этот стих, вот, смотрите, «И да владычествует сердце», 15 стих, 3 глава, 15 стих, «И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы призваны в одном теле, будьте дружелюбны». Там стоит слово, в некоторых вот переводах стоит, «и будьте благодарны». Даже так вот стоит, понимаете? То есть я хочу сказать, что все сводится, видите, к одному. То есть это состояние сердца. Понимаете, мы благодарим Его, потому что Он за Его благость, то, что Он благ. Мы, скажем, находимся в этом состоянии и понимаем то, что и отношение также к другим, которых Он любит, которым Он тоже благ, должно быть соответствующее. И Он говорит, я призвал как тебя и вас, всех вас, к миру. Вы не можете иметь между собой что-то недоброго. Если вы видите что-то между собой, оно есть, восстанавливайте это. Восстанавливайте, чтобы опять восторжествовал мир Божий, который может сохранить вас и ваши сердца, и ваши мысли во Христе Иисусе. Без мира Божьего ничего не будет. Понимаете? Теперь давайте я покажу вам два места Писания, которые, по крайней мере, показывают отрицательное отношение вот в этом вопросе благодарности. Помните, ну, первое из них, наверняка вы сами скажете, где оно может есть, такое яркое место. Римлянам. Замечательно. Молодцом. Совершенно верно. Это первая глава. Давайте я прочитаю. Вот, посмотрите. Это очень важное место Писания. И Римлянам, первая глава. Здесь говорится о том, что через рассмотрение творения не нужно Богу рассказывать и доказывать, что Он есть. Он все создал настолько чудесно, что это понятно, что то, что создано, может быть только Богом и не ниже уровня, понимаете? Вот поэтому здесь говорится о том, что «но так как люди, то есть они, познавшие Бога вот именно через рассмотрение творения, то, что вот они видят, то, что создано вокруг их, все, что окружает, не прославили Его как Бога и не возблагодарили». Видите? Интересно, вот присутствовать не прославили и не возблагодарили. Два вот этих элемента, о которых мы говорим сейчас. «Но суетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное сердце их, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ» и так далее. И там пишется, что Бог их предал превратному уму. Понимаете? Вот к чему ведет, например, неблагодарное сердце, не восхваляющее его. Вот там перечисляются, но я могу прочесть. Смотрите. «Потому предал их Бог постыдным страстям». 26 стих. «Женщины заменили естественное употребление противоестественным. Подобные мужчины, оставившие естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчина на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение». Кстати, это есть та проблема, которая сейчас вот поднимается в петициях, то, что вот мы сейчас поднимаем. Это вот этот вопрос. Вот корни где, понимаете? То есть Писание показывает, что это не на ровном месте, где люди, вот такое отклонение происходит, понимаете? Дальше, смотрите. «И как они не заботились иметь Бога в разуме», вот то, о чем мы говорили выше, «то предал их Бог превратному уму делать непотребство, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, коростолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивые, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретатели на зло, непослушные родителям, безрассудные, вероломные, нелюбовные, непримиримые, немилостивые». Вот такой перечень, можно сказать, страшный перечень, вот, из которого нет выхода, потому что Бог предал их такому уму делать вот эти вещи. Это, понимаете, не то, что вот они просто уклонились, куда-то там пошли. Это Бог их предал. Это страшно вообще, это я не понимаю, я не знаю, как можно, понимаете, если, допустим, скажем, человек там, ну, болен по какой-то причине, там, можно молить, просить Бога, Господи, но если человек предал сам Бог в это состояние, ну, как ты будешь тут выходить из него? Если верующий склонится на подобный путь неблагодарности, невосхваления, его может постигнуть вот эта же участь. Понимаете, я еще раз хочу сказать, что это вопрос, в частности, благодарения Бога, это относится к вопросу страха Божьего. Понимаете? То есть это касается его характера, его сущности, каков он. Он благ, а к нему отношение без благодарности. Понимаете? Он велик, и отношение без восхваления его. Понимаете? И будет, соответственно, его реакция. Он, я еще раз хочу подчеркнуть, он очень ярко реагирует. Очень, понимаете, и на благодарение. Соответственно, он, понимаете, в той силе, вот в щедрости, он расположен к тем, которые благодарны, понимаете? И в то же время он вот так может поступать с теми, которые неблагодарны. Но они еще подавляют истину, неправду. Ну, так это же и есть о том, это об этом и есть, понимаете? И второе место, посмотрите, времена тяжкие, помните? 2 Тимофея, да, совершенно верно. И там вот одним из признаков вот этого тяжких времен это и есть как раз неблагодарны. Я буквально штрихами сейчас прочту, давайте. Это характеристика последнего времени. Знай же, 3 глава, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы. И вот, видите, даже вот сочетание, вот я так понимаю, что, понимаете, это ну как не то, что случайно там одно, скажем, одна характеристика, а вот именно вот они какие-то по какой-то ну, близости, родственности понятий, вот они расположены. И даже вот смотрите, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы. Но естественно, что благочестивый человек не может не благодарить Господа. Вот, поэтому, ну, в общем-то, ясно, что это очень серьезный вопрос. И я бы хотел сказать даже так, что неблагодарение, как мы видим, вызывает Божий гнев. Божий гнев и его реакция вот на, скажем, ну, я могу представить себе, вот, знаете, как вот, ну, я еще раз хочу показать, что Иисус Христос пришел в мир и для нашего спасения. И реакция ожидания Бога о том, что мы примем Его с благодарением, понимаете? А реакция такая, что Его отвергают, больше того, распинают и ругаются над Ним. Какая реакция Отца? Вот то, что мы видим, то, что произошло в истории израильского народа. Понимаете? И в принципе, это характерно для, скажем, всего вопроса, касающегося его благодати, малой части толики ее или большей. То есть обязательно будет реакция Бога. И это относится к вопросу страха Божьего. Я хочу подчеркнуть, что под понятием страх Божий понимается страх Божий. Понимаете? Не просто понимается под этим, ну, может быть, там любовь, там почтение. Понимается страх Божий. Понимается реакция, то, что это слово означает страх. Понимаете? И оно связано с познанием Бога. С познанием Бога. То есть мы знаем Его реакцию на какие-то те или иные поступки. И что это будет неотвратимо. Это как примерно мы вот, у нас есть понимание, что если мы находимся на 3-м этаже и вышли на балкон, то мы просто внутренне, даже у нас, нам не нужно ничего объяснять, что мы вниз не пойдем. У нас есть определенного рода страх. Мы боимся, мы разобьемся. Так вот, здесь подобное, ну, если можно так образно перенести на сферу, касающуюся Бога, также это относится к вопросу страха Божьего. Больше того, я хочу обратить внимание, что страхом Господним был исполнен сам Иисус, когда ходил по земле. Тем более нужен нам страх Господень. И также мы испытываем яркие, сильные благословения Господа, если мы благодарны. Причем еще раз хочу подчеркнуть, мы благодарим Его, может быть, даже в большей степени важно не за то, что мы получаем, это хорошо и на своих местах, а за то, каков Он. Понимаете, вот этот вопрос. Второй вопрос. Хвала или славословие Богу? Я прочту несколько стихов тоже. Кстати, я уже обращал внимание, мне очень нравится вот 32-й псалом. Посмотрите, первый стих буквально. Другими словами, восхваление Господа всегда связано с радостью, с нашей радостью, с настоящей истинной радостью. Когда, кстати, вот помните, вот послание к Филиппийцам, где говорится: «И не заботьтесь ни о чем», мы сейчас вот недавно прочитали, «но всегда в молитве прошения открывайте свои желания с благодарением». Вот. Выше там говорится: «Радуйтесь», еще раз говорю, «радуйтесь в о Господе». И вот смотрите, 32-й псалом. Кстати, если вы просто прочитаете, ну, пусть медленно, последовательно все псалмы, вы обратите внимание, это изобилие, изобилие хвалы, радости, словословия, восхваления, все здесь присутствует, и этому можно учиться. Вы знаете, вот, ну, маленько как свидетельство, однажды вот у меня, когда я еще только-только недавно уверовал, и у меня стоял вопрос, я как раз прочитал на, вот, не 5.18, ну, там рядышком, и там стоит, что «назидайте друг друга псалмами, песнопениями» и так далее. Так, и у меня стоял выбор, что мне выбирать, понимаете, что мне брать. Но я понимаю, что петь псалмы прекрасно и хорошо, это пусть будет на своем месте. Но ценное и важное я себе внутренне сделал, ну, например, на утро, что брать. Я избрал себе псалмы, вот именно псалтырь, псалтырь. То есть я, допустим, когда читаю Писание, я читаю Писание последовательно, но читаю последовательно не так, что вот начал Библию и закончил, не начал не Бытие книга и закончил книгу Откровения. Я параллельно сразу читаю по кругу, не, ну, место, допустим, Псалтырь читаю, читаю Новый Завет, читаю Послание, читаю вот то, что касается притчи, то, что касается Иова и скажем, то есть вот эти вот книги я читаю, ну, как последовательно по кругу. Понимаете? Ну, и в то время последовательно идет, допустим, Бытие. То есть, ну, я вот такой избрал. И избрал для себя, скажем, псалтырь. Вот он. Я не знаю, сколько раз я его прочел вот, за все время. Вот, но я просто благодарю Бога, что он есть, эта книга. Вот эти похвалы. Понимаете? Настолько замечательная книга. Она очень многому учит. Вот посмотрите. 32-й псалом, 1 стих. «Радуйтесь, праведные Господи, правым прилично словословить». Понимаете, вот только вот этот первый стих. Ну, дальше там «славьте Господа на гуслях», там «пойте Ему новую песню». Кстати, новая песня – это и есть песня хвалы. Так вот, смотрите, «радуйтесь, праведные». Ага, я себе замечаю. Писание упоминает о нас, мы праведники в Господе. Это речь о нас. Значит, мне дается повеление, ну, даже образно повеление «радуйся». Понимаете, «радуйтесь». Это речь обращения к нам напрямую о Господе, правым прилично словословить. И причем эта радость будет выражаться в том, что благословен Ты, Господи, хвала Тебе. Понимаете? То есть вот мы выражаем радость в том, что у нас есть Господь, и что Он благ и вовек милость Его. Понимаете? То есть и вот радость будет выражаться в словословии Господу, в восхвалении Его. То, что Он, а восхваление наше связано с тем, что Он велик, величие Его безмерно. Вот. И вот, вот я хочу подчеркнуть первое, что... Да. В одном переводе, где радость и восхваление, они близко, угу, все очень близко сходятся. «Пойте Господу радостно, праведно, восхваление ваше уместно». То есть радость, да, и восхваление – это одно и то же. По существу, совершенно верно, это как бы тождественно можно одно заменить другим, понимаете? То есть, другими словами, вот в восхвалении выражается наша радость. Когда говорят, там, а что ты не радуешься, радуюсь, я пою Господу, понимаете? То есть, это опять же уроки для нас. Так делали и святые прошлого, так Писание, ничего не поменялось, понимаете? Павел особо говорит, когда исполняетесь Духом, вот именно радуйтесь, восхваляйте Господа. Больше того, там даже говорится, знаете как, научайте и вразумляйте друг друга. Я хочу сказать, что вот именно вот и наши песни, и, скажем, то, что вот мы, ну, в частности, поем, вот они должны быть назидательными, поучительными, понимаете? Там должны быть сокрыты провозглашения, то, что мы в Господе. Ну, я образно так говорю. Понимаете, они должны нас учить и утверждать в Господе. То есть, так заповедал нам Господь. Так, следующее, посмотрите. Псалом 21. Ну, все знают этот псалом, многократно о нем проповедуется на эту тему. Вот, «Ты, святой, живешь среди словословия Израиля». Помните? Кстати, вот это слово «живешь», «сидишь» дословно, понимаете? Слово «живешь», дословно «сидишь». Смотрите, итак, 21 стих, 21 псалом. Это, кстати, псалом страдания Иисуса Христа. И вот он, смотрите, вот просто, и это потрясающе. Смотрите, это псалом, который описывает, что переживает Иисус на, по существу, в слова Давида, вот пророческие были вот передано то, что переживет в будущем Иисус Христос на кресте. Смотрите, Боже мой, для чего ты оставил меня? Далеки от спасения моего, слова вопли моего. Боже мой, я вопию днем, и ты не внемлешь мне ночью, и нет мне успокоения. Но ты, святой, живешь среди славословия Израиля. Понимаете? Вот я еще раз, вот то, что Лина тогда сказала, что вот намного сложнее, когда мы находимся в трудностях, переживаниях, вот восхвалять Господа, воспевать Его, благодарить Его. Но именно это имеет безмерно больше вес и ценность пред Господом, если это есть. И в этом необходимо обрести опыт и практику, постоянство. Понимаете? И вот я хочу обратить внимание, что Иисус вот показал пример этого. Понимаете? Вот Он на кресте, и Он вот это выражает. Ты же, ну, можно было бы, вот если по-нашему, вот мы в трудностях, страданиях, что мы делаем? Господи, защити, Господи, избави, Господи, дай мне там выход из этого. Все. В принципе, на этом, может быть, и закончится молитва. Кстати, я сейчас вот закончу, я перейду к посланию к Иону. Книги Ионы, там вообще потрясающе. Тоже потрясающе, то же самое, стиль тот же самый. Смотрите, здесь говорится о том, что Иисус на кресте, и Он говорит о славословиях, Он говорит о восхвалении Бога. Дальше концовка Его там такая и есть даже, смотрите. «Да идет бедный, насыщается», 27 стих, «да восхвалит Господа ищущего, да живут сердца ваши вовеки». Вы понимаете, вот Он на кресте вот такие вещи, вот, ну, вот мысли такие, вот такие переживания, и Он это оставляет как для назидания, для наставления. То есть, кстати, вот это слово, где ты живешь среди славословия Израиля, дословно это слово, оно «ты сидишь среди славословия Израиля». То есть, другими словами, это из славословия создается седалище. Понимаете? Мы формируем... Да. Замечательно. Вот мы как раз сейчас, вот эта тема сегодняшнего нашей встречи, понимаете? То есть можно петь что угодно, понимаете? Но оно не будет славить Господа. Но я же как раз и хочу сказать, что то, что не славит Господа, вот, оно, ну, мы поем, понимаете? Вот. Но здесь подчеркивается, мы как раз говорим о славословиях, о благодарении. Вот это разумно. Когда говорится о том, что, смотрите, я вот на этот вопрос прямо отвечу, потому что это по теме. Смотрите, Павел также он и говорит, что «совлекитесь ветхого человека, перестаньте делать то, что любит плоть, то, что ей нравится. Облекитесь нового человека, начните благодарить Бога, начните его славословить, научать себя псалмами». Понимаете? Начните это делать. Восхвалять Его, радуйтесь, даже если вам трудно. У вас радость, у вас вечная, вот это разумно. А там же как раз говорится, когда вы совлекаетесь ветхого человека, преобразуйтесь разумом вашим и облекитесь, оденьтесь в нового человека. Вот этот новый разум и позволяет нам делать правильные вещи. Вот об этом идет речь. То есть славословить Господа, несмотря ни на что. Понимаете? Благодарить Его, несмотря ни на что. Даже если вы в таких ситуациях, как вот Иисус вот нам показывает, когда Он находился на кресте, либо как Иона в чреве кита. Вот посмотрите, вот Иона, если вы сейчас посмотрите, как? Можно еще? Да, пожалуйста, да. Мне бы интересно посмотреть все-таки. исследовательских вот переводах там Стронга и прочие вот текст, о котором говорит брат Разумно, но исходя из некоторых других материалов вот, исследования писаний, что вот, например, Давид, когда плясал, и его жена назвала его безумным. От чего плясал Давид? Это очень интересный вопрос. Он от радости. Он, поклоняя или почитая Бога, плясал. И вот разумно для нас, может быть разумно, знаете, ну, я пою, и мне кажется разумно, а кто-то будет смотреть на меня и скажет, да он не того чего-то, не догоняет, там, не полон ума. Но разумно имеется в виду, ну я так вот для себя, мне еще раз говорю, интересно дословно посмотреть. Хорошо, да. Что разумно имеется в виду, когда мы свой разум подчиняем не этике даже, вот, ну, просто какого-то не христианского, а светского толку. Потому что для светских мы все безумны, но мы Христа ради. И если мы славим Христа вот, в испытаниях, в переживаниях, в трудностях каких-то, в которых естественный разум человека, он говорит, это неправильно, чему ты радуешься, что ты лыбу давишь? На меня иногда говорят, что ты лыбу давишь? Я говорю, потому что мне приятно. Ты знаешь, в каком ты положении? Я говорю, очень хорошо знаю, поэтому и радуюсь, что в моем положении Господь достоин славы, Ему принадлежит слава. То есть разумно это не всегда вот, ну, оценивается вот, ну, нашим плотским или человеческим умом. Разумно это относительно отношения меня и Бога. Вот мой разум, он в его присутствии, он может со стороны показаться кому-то, ну, вот в таком смысле. То, что касается, вот я свое мнение сейчас скажу буквально, то, что касается, когда Давид плясал, помните там, дело в том, что очень важно посмотреть на предшествующие события, что было перед этим, помните? Давид замыслил привести ковчег. Ковчег потерял Израиль, и он был у филистимлян, помните, да? Но Давид собрался его перевести обратно, и у него была такая возможность. И он, как вот он понимал, самым лучшим образом, он же, помните, там взял новую колесницу, там валов, там это, поставили ковчег и повезли. И погиб Оза, помните, поражение Оза? События, я не буду сейчас подробно, чтобы не потратить время. Вот, погиб Оза. Что произошло с Давидом? Не просто опечалился, совершенно убоялся, страхом убоялся и оставил у Кидара Гефянина. Кстати, Геф – это филистимский город, у Кидара Гефянина, у филистимлян вообще оставил. Но Бог за то, что у него был ковчег, благословил дом этого Кидара Гефянина. Давид думает, что ж такое? Значит, что-то, в принципе, правильное намерение было, но что-то неверно сделано. И тогда вот он высмотрел, изучил, как это должно быть, что нельзя, никаких колесниц. Вот именно здесь вот этот момент тоже учит страху Господню. Ведь дело в том, что, в принципе, Уза, вот если вот побуждение его, ну, представьте себе, ну, вот малыш вот хочет, там, это, чайник падает, это папа сказал, никогда не трогай чайник. Вот. А чайник падает, и малыш его хватает и обжигается. И результат такой. И Господь говорит о том, что, смотрите, Оза ведь сделал, в принципе, вот по-человеческому, прекрасное. Он с самых лучших побуждений хотел поддержать ковчег, понимаете? У него не было намерений как-то осквернить его или еще что-то. Но он решил просто, он мог скатиться и упасть. Ну, наклонился, колесница. Но он погиб. Погиб безоговорочно. И Давид понял, что сделаны неверные вещи. После этого он уже понял, как надо сделать это. И он, левиты, кто там, священники, взяли на шесты, понесли. Больше, что он там написано? Через сколько шагов? Я хочу сказать, что эта пляска, она, можете себе представить, что это в таком страхе Божьем было, что, понимаете? Ведь он, в принципе, он мог допускать, что я мог что-то упустить, понимаете? И он говорит, и вот он же, когда отвечает, вот это Мелхолия, он отвечает, что, а я это делаю пред Господом, он подчеркивает, понимаете? А перед служанками там я буду, как он говорит, это в славе там или что-то в этом роде. Вот. То есть, другими словами, он делал это не просто так, понимаете, это пляска была. То есть, это очень существенный момент. Так, хорошо. Дальше. Иона. Давайте посмотрим там интересный момент. Смотрите. Иона в чреве кита. Мы эту молитву уже читали. Я просто хочу подчеркнуть, как он молится. Это просто удивительно. Смотрите, я, чтобы сократить немножко, с 4 стиха, 3 глава. «Ты вверх меня в глубину, в сердце моря, и потоки окружили меня, все воды твои, волны твои проходили надо мною. Я сказал, отринут я от очей твоих, однако я опять увижу святой храм твой». Смотрите, он говорит, одновременно у него есть и уныние, видите, он говорит, я отринут от очей твоих, но я увижу святой храм, проявление веры определенное. Дальше, смотрите. «Объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня, морскую травой обвита была голова моя. До основания гор я не шел, земля своими запорами навек заградила меня. Но Ты, Господи Боже мой, изведешь душу мою из ада. Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнила Господи, и молитва моя дошла до Тебя, до святого храма Твоего. Чтущие суетных и ложных богов оставили милосердного своего, а я гласом хвалы принесу Тебе жертву, что обещал исполнил Господа спасения». И Господь повелел киту, и он изверг его на сушу. Начал восхвалять Господа. Видите? То есть, смотрите, и оно возымело реакцию сразу же, понимаете? Он перешел, другими словами, вот он обрел вот такое вдохновение. Он начинает сперва потихоньку, я увижу святой храм твой, потом еще что. А потом я воздам хвалу Господу, понимаете? Начинает воспевать Господа. И кит, Господь сказал, выбрасываю, все, хватит. Понимаете? Вопрос решен. Теперь посмотрите, когда, помните, Иисус, когда, скажем, малыши там, они кричали, «Осанна сыну Давида», вы помните? Вот, а им все запрещали и говорили, что запрети им, что они делают, и что они делают, ты кто такой там? А он говорит, а вы разве не слышали, что из уст младенцев и грудных детей я устроил хвалу? Кстати, интересно очень, если посмотрите, кто там смотрит по Стронгу и так далее, там стоит в Ветхом Завете силу, мощь. Понимаете, там стоит. Ты устроил мощь, силу. То есть там подчеркивается вот это. И, кстати, там говорится дальше, продолжение. Чтобы сделать безмолвным врага и мстителя. Понимаете? То есть, другими словами, это в некотором смысле не просто выражение радости, это и мощное оружие против реального врага, против сатаны, который есть враг наш и мститель. Понимаете? То есть это очень существенный момент в отношении вот... Вот противостаньте дьяволу, вот слава Богу, Игорь заметил, противостаньте, вот так вот мы можем противостать дьяволу, понимаете? Вот так можно противостать дьяволу. Дьявол, имя, мы уже говорили, это клеветник, обвинитель, это два значения этого слова. Другими словами, он постоянно обвиняет, клевещет на святых Божьих людей, на нас, на вас. Это реально существует. Так вот, чтобы он замолчал, мы можем сделать это, если у нас будет постоянная практика этого служения пред Господом. Господь это оружие дал нам. Понимаете? То есть это есть, это и это существует. Да, да, да, да. Да, хорошо, замечательно. Это тоже сюда же очень хорошо, да. Так, хорошо. Кстати, вот интересно, опять же, в том же 49-м псалме, концовка, там есть такое. «Кто приносит жертву хвалу, тот чтит меня». Интересно, как там сказано, понимаете? То есть, понимаете, мы хвалим Бога не за то, что Он тщеславен. Вы понимаете? Я это должен был сказать, чтобы не было, не сложилось такое впечатление. Кстати, я такое выражение однажды вот у одного человека слышал. Вот это неверующий человек, но он начал читать Библию. Он говорит, слушай, а почему Бог так вот хочет, чтобы его хвалили? Он что, тщеславен, мол? Понимаете, вот такое вот это реально существует, потому что он велик. Понимаете? Потому что он могуч. И мы восхваляем нашего царя. Вот почему. Другими словами, в некотором отношении мы занимаем определенное положение, показываем, кто мы, и говорим о том, что разница между нами в твоем величии, мощи безмерна. И Господь сам определил это, понимаете, что, другими словами, в некотором отношении выражение вот такое хвалы – это наше образ смирения пред Богом. Понимаете? Да. Да, пожалуйста, замечательно. Хорошо. Есть такое, да, совершенно верно. Да, совершенно верно. Смотрите, здесь не подразумевается в том, что вот то солнце, которое вот сейчас вот светит в окно, это Господь. Понимаете? Не об этом там речь идет. А то, что вот Он сияет нам, освещает, дает нам свет, понимаете? Причем светом заливает все. Иногда, вот знаете, вот у Сираха говорится вообще, что очи твои, как 10 тысяч солнц. Даже так говорится, понимаете? То есть вот такой свет. Больше того, да, это образ, понимаете, образное выражение, совершенно верно. Под словом «щит» понимается то, что ты, это не в том плане, что он реальный щит, знаете, вот, который у меня, о том, что он защищает нас. А солнце то, что он дает тепло, свет, понимаете, вот от него жизнь вся. Без света здесь бы ничего вообще не было, понимаете, без тепла его. Вот другими словами, от него все зависит. В некотором отношении жизнь здесь, на земле. Поэтому это образное выражение, которое очень ярко так, да. Но опять же, это образное выражение, зайдет солнце правды, то есть это Господь, это понятно. Опять же, образное выражение. То есть мы мыслим порой теми категориями, которые мы понимаем, которые нам близки, понимаете? То есть это вот так. Иногда, знаете, говорят, ты распростираешь небеса свои, как шатер. Понимаете? Тоже образное выражение. Вот. Я как-то дочке сказал это, когда маленькая была, там писала, там, она говорит, ух ты, интересно как. А я сам не помню, где, у меня просто в память это есть, вот когда она что-то написала. Говорит, такое красивое выражение. Вот. Это тоже образ выражения, как шатер. Ну, небеса, разве не как шатер? Но они просто окутывают нас со всех сторон, как шатер. Понимаешь? Вот так. Объемлет нас со всех сторон. Его невозможно человеку как-то вообще понять, безразлично. Бог являет нам просто образом, да? Царь, пастырь, отец. Просто чтобы мы понимали, кто он в образах нам показывает. Да, теперь смотрите, мы говорили о том, что восхваление Бога, это, когда говорили о благодарении Богу, это жертва Богу, мы говорили. Также упоминается и о хвале, что это тоже жертва Богу. Вот послание к евреям, вот в конце, там, к концу последняя глава, говорится, «И так будем через Него, то есть Иисуса Христа, непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст наших, прославляющих имя Его». То есть это есть, это существует. О том, что это реальная сила и мощь, Писание упоминает также, есть образные примеры, когда, в частности, помните, я просто образно скажу, когда, скажем, на войну выходил Иосафат против моавитян, помните? Вот, это, по-моему, второй Паралипоменон, 20 глава. Когда сил нет, а как саранча заполнили враги всю землю, и надо что-то делать, и вот они захватят уже Иерусалим и все. И Иосафат обращается к Господу, что нам делать? «Защити нас и помоги». Он говорит, что впереди пойдут поющие, помните? И вот они так и пошли. И в стане врага образовалось там несогласие. Кстати, вот интересно почерк Господа. Вот понимаете, когда мы правильно действуем, в стане врага происходит не то, что, знаете, вот он теряет силу или как-то, они сами начинают вот раздоры, ссоры в стане врага происходит. Поэтому я хочу подчеркнуть, обращайте внимание, когда между вами могут быть споры, ссоры, разделения. Это, понимаете, вот то, чего очень не хотелось бы, то, что не должно быть. Кстати, даже у Давида есть интересный псалом. Вот когда, понимаете, вот он просит защиты для себя и говорит о том, что раздели их языки врага. Ибо они наполнили насилием и распрем, вижу насилие и распрем в городе. Раздели их языки. То есть это молитва его как бы на то, как может действовать Господь. И почерк Господа порой в том, что он, ну как бы, они воюют друг с другом, понимаете? Поэтому если мы видим подобную вражду у себя, берегитесь, понимаете? Подобного не должно быть никогда. Мы призваны к миру. Защищайте, берегите этот мир и в семьях, и в церкви, понимаете, и все, где вы находитесь вообще. Это очень существенный момент. Кстати, даже интересно упомянуть такую вещь. Я уже близко к заканчиванию, заканчивать буду. Когда говорится о том, что между вами не должно быть там ни смехотворства, ни все такое и так далее, а напротив благодарения, понимаете? Вот здесь вот это подчеркивается. Поэтому я хочу сказать, что здесь необходимо принять это на вооружение. То есть, понимаете, это существенный момент, этому учит Господь. Я подчеркнул, что это сверхважное знание, это сверхважное, скажем, наставление, которое дает нам Господь через Павла в особые времена его жизни, когда вот он передает то, что, без чего мы не обойдемся. Поэтому это очень важно. И буквально штрихами оповиновения. Мы уже начали об этом так или иначе говорить о том, что это, понимаете, вот смотрите, все три вот эти момента, вот восхваление, скажем, Господа, благодарение Его, повиновение, они все связаны со страхом Господним. То есть, смотрите, Бог очень ярко реагирует на все три вот эти момента, когда, скажем, мы правильно поступаем, когда мы благодарим, восхваляем Господа, и когда, скажем, повинуемся по всем тем иерархиям власти, в которых мы находимся. Бог это очень восприемлет и благословляет таких людей. Больше того, мы уже говорили, что в послании Колосской церкви даже есть такой момент, когда описываются рабы. Понимаете, раб – это человек, который занят абсолютно, он не может сам предоставить себе время, он всегда в распоряжении своего хозяина. И у него нет даже, в принципе, личного свободного времени, он не наемник. То есть его могут в любое время выдернуть и так далее. И Павел говорит им: не переживайте, служите своим господам, как Господу. И когда вы будете это делать, у вас будет награда на небесах. Почему? Потому что вы служите Господу Христу. Потрясающе. Почему потрясающе? Потому что напрямую вот он не занимается евангелизацией, какими-то трудами там где-то еще. Он занят постоянно рабским трудом, я образно так говорю в кавычках, своему господину. Но если он выполняет этот труд как для Господа, понимаете, он получит награду. Удивительно. Кстати, Писание говорит так, что именно вот такой труд является украшением Евангелия. Понимаете? Это делает привлекательным других людей к Евангелию. Вот такой труд во имя Господа на своем рабочем месте. Слышите? Это очень серьезный момент. Вот в другом месте, в переводе я просто посмотрел, где говорится о том, что делает, скажем, привлекательным учение Иисуса. Там сказано, делается украшением. Видна красота Евангелия. Понимаете, когда есть покорность, когда есть, скажем, вот такое повиновение. И это очень Господу угодно. И маленький штрих буквально. Я хочу напомнить на словах. Я не буду перечислять всю лестницу, которая вот она в проповеди звучала вот в воскресенье, когда перечислялись там взаимоотношения между отцами и детьми, между рабами и господами. Все это подробно достаточно было освещено и хорошо. Я буквально сейчас один штрих покажу в конце, перед завершением. Помните, когда к Иисусу пришел сотник за своего слугу? Помните? И вот просто удивительно, как отвечал этот сотник. Он, кстати, ведь он был не даже из израильского народа, он просто, понимаете, он язычник, причем, конечно, чтущий Бога, раз он решился. Вот, причем, посмотрите, какое у него отношение к своему слуге. Вот это тоже уже восхищает. И как он ответил, когда Иисус говорит: я приду, хорошо, он по твоей просьбе, я приду. Но он говорит: нет, говорит, я недостоин. Но так как я подвластный человек, ты скажи только слово, и это исполнится. То есть, смотрите, здесь вот интересная деталь. Смотрите, я хочу перевести это как притчу для нас, как научение для нас. В каком смысле? Если мы занимаем правильное положение на всяком месте по иерархии власти, в котором мы находимся, то, смотрите, вес наш безмерно силен в том плане, если мы будем делать в соответствии с той властью, которая нам дана в Господе. Это будет реально и по-настоящему. То есть, если, как Иисус сказал, моего слова слушали, и ваше будут слушать, это на всех рангах, там, где это слово вы будете применять. Смотрите, что это означает? То, что произошло с сотником и Иисусом. Сотник сказал, я подвластный человек, но говорю одному слуге, иди, он говорит, идет, делает, он делает. Так же и ты точно такой же, как и я. Ты тоже подвластный человек, только другого ранга. И тебе достаточно сказать слово, ты и точно так же, как и у меня, оно будет исполнено. Понимаете? Иисус занял от положения под началом Отца. И Писание упоминает, что ходил как раб, повинуясь, был водимый Духом Святым. Точно так он и для нас сказано, путь нам предписано ходить точно так же самое. И поэтому к повиновению Бог очень сильно относится, вот, я как подчеркнул, раньше говорил, ярко относится, и вот это слово, наверное, будет, можно даже будет сильно ревностно относиться ко всем вот этим вот моментам, которые относятся к исполнению Духом, к благодарению, к восхвалению Его и к повиновению. Он блюдет все эти области очень тщательно, понимаете? И для нас является достижением, если мы вот по тем иерархиям власти, где бы мы ни были, в церкви ли, дома ли, на работах ли, где бы мы ни были, если мы занимаем правильное положение и делаем как для Господа, мы имеем благословение, больше того, и имеем силу на то, чтобы совершить необыкновенное дело. Понимаете? То есть Господь может исполнить вас Духом Святым, и вы можете совершить необыкновенно чудный поступок. Понимаете? Сверхъестественного характера. Вы можете быть прилежны и быть, как подобно Веселиил, как вот описывается, пригодны на искусные работы, на ваших работах, по хозяйству дома, воспитание детей, во всем-всем-всем. Господь просто наделит нас такой благодатью и силой, если мы правильно занимаем вот эти вот положения в повиновении. Поэтому да благословит нас Господь исполняться Духом во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Богу, друзья, я очень благодарен Богу за слово, которое вот Бог полагает нам на сердце для нашего размышления. Я очень надеюсь и верю так, что это очень практично в нашей жизни. Благодарность Богу и вообще-то духовный человек или исполнение Духом Святым – это сила, которую невозможно сравнить ни с чем. Ни с какими ритуалами, религиями или какими-то обрядами. Это непосредственно индивидуально и в жизни каждого уверовавшего человека. Я прежде чем там хочу, то уже и некогда, ладно. 84-й псалом, вот брат задавал вопрос, да? Угу. 12 стих, 84-й псалом. Истина возникнет из земли, и правда приникнет с небес. И Господь даст благо, и земля наша даст плод свой. Ну, чтобы коротко или кратко, я так скажу. Это псалмы Асафа, псалом сынов Кореевых. И это пророческое слово и о Христе. И нужно также исследовать или излагать это как слово назидания для нас, то если коротко, что такое истина? Или кто истина? Иисус. И правда? Иисус. Тоже Иисус. Так вот, здесь, знаете, русский язык, ох, этот, есть рубрика такая, ох уж этот русский язык. Он вроде бы и богатый, и все понятно, но на самом деле он... Вот здесь перевод, да, истина возникнет. Вот что такое возникнет? Из земли. Истина возникнет. пророчески об Иисусе сказано. Истина – это Иисус, и Он возник из земли. Он пришел к нам, родившись во плоти. Вот это и есть истина, которая возникла из земли. И правда приникнет. А приникнет – это значит придет, прильнет, откроется. Вот вам простая и короткая теология. Возникнет Христос из земли, и правда, которая совершается о Нем тоже, Он правда, и Он истина. Вот элементарно и просто, друзья. Все остальное, мудрость можно, да, Александр, еще.